как и в первой яме. Большой год назад он, раскаиваясь, признавал свою вину, и ему было очень жаль отца и очень жаль Иакова, и он сгорал от стыда перед ним, потому что так провинился и в стране отрешения снова угодил в яму. Как прекрасно он уже возвысился в отрешении! И вот, из-за недостатка мудрости, от его возвышения ни следа не осталось. Так что третий этап, переселение и продолжение рода, откладывался на самый неопределенный срок. Искренне сокрушаясь духом, Иосиф просил прощения у отца, чей образ уберег его в последний миг от самого худшего. Но с Хаматом, тесцом питейного поставца, и своим стражем, который частью от скуки, частью же, чтобы насладиться унижением того, что так сумел перерасти его в доме, неоднократно присаживался к нему поболтать. С Хаматом он держался очень уверенно и даже надменно, ничем не выдавая своего уныния. Да, только благодаря своему умению выставлять вещи в нужном ему свете, Иосиф уже через несколько дней пути заставил Хамата, как мы увидим, снять с него путы и разрешить ему свободно передвигаться, хотя тот и опасался, что с его стороны это будет прямой изменой долгу сторожа. «Клянусь жизнью фараона», — говорил Хамат, усаживаясь в будке возле циновки Иосифа, — «что стало с тобой, бывший управляющий, и как низко ты опустился по сравнению со всеми нами, над которыми ты так быстро возвысился? Просто не веришь глазам своим, глядя на тебя, и хочется только покачать головой. Ты лежишь, как пленный ливиец или как пленник из горемычного куша со связанными локтями, и хотя ты совсем еще недавно управлял домом, теперь тебя отдали, так сказать, на сиденье собаки Аменте. Да жалится над тобой Атум, онский владыка! Как же ты себя обратил в пепел, пользуясь выражением, принятым в нашей горемычной Сирии, которое мы невольно у тебя переняли, клянусь Хонсом, больше мы у тебя ничего не станем перенимать. Ни одна собака не возьмет у тебя отныне куска хлеба. Вот как низко ты пал. Отчего? Только из-за своего легкомыслия и распутства. Ты захотел быть важным лицом в таком доме, а сам не сумел даже обуздать свою похоть, и владеть тебе приспичило никем иным, как священной госпожой, хотя по стати она почти равна Хатхор. Это уж верх бесстыдства. Никогда не забудут, как во время суда ты стоял перед господином с опущенной головой, потому что тебе нечего было сказать в свое оправдание, и ты не знал, как себя оберить. Да и как бы ты мог себя оберить, если против тебя вопиюще свидетельствовала измятая куртка, которую ты оставил в руках госпожи, когда тщетно пытался вскочить на нее. Пытался, кстати сказать, явно весьма неумело, так что это выглядит жалко во всех отношениях. Помнишь ли ты, как ты впервые пришел ко мне в кладовую за угощением для стариков с верхнего этажа? Ты сразу же задрал нос, когда я предупредил тебя, чтобы ты не пролил питья старичкам на ноги, и до некоторой степени смутил меня, показав своим видом, что с тобой ничего подобного не может случиться. Ну, а теперь ты себе самому пролил на ноги что-то такое, от чего они цепенеют и пристают к месту. Вот как? Я же знал, что долго ты не сможешь держать поднос. А почему ты не смог? Из-за своего варварства. Потому что грязный заяц, необузданный дикарь из горемычной страны Захи, тебе не донек умеренность и мудрость страны людей, и ты не внял душой нашим нравоучительным изречениям, которые вообще-то разрешают забавляться, но только не с замужними женщинами, потому что это опасно для жизни. Слепом и безрассудным в своем вожделении ты бросился на самое госпожу. Так будь еще рад, что тебя не сделали сразу же бледным трупом. Это, пожалуй, единственная причина, которая у тебя осталась для радости. «Делай мне одолжение, воспитанник книгохранилища Хамат», — отвечал Иосиф. «Не говори о вещах, в которых ты ничего не смыслишь. Ужасно, когда какое-то тонкое и трудное, слишком деликатное для толпы дело, становится предметом пересудов, и всякий, кому не лень, чешет язык и несет грязную околесицу. Это просто нестерпимо, просто гнусно».